В сновидениях ее предсказывал себя. Судьба связала жизни их одним тугим узлом. Тысячелетия им выстроили времени препоны. В неведении пребывали оба и не думали о том, что сновидением чудесным их не писаны законы. Каким-то образом он приходил в ее красивом сне. С ней, разминувшись в вечности, ей душу теребя. В своих же грезах тоже оставался с ней наедине, не ведая, что в сновидениях ее предсказывал себя. Они прожили свои жизни в разных временах. Не все буквально могут встретиться, увы. Меж тем, благодаря пересечениям в мечтах и появляются волшебные истории любви. 1 сентября 2021 года.